наполняется кислородом так легко. На улице классно и после дождя свежо. Хочу выйти из этого кабинета и убежать. Хочу чего-то нового, хочу мир покорять. Я выхожу во двор и вижу там своих пацанов. Они играют в футбол, и я с ними заодно. Плохие дни уйдут, я знаю, это спорт поможет. Я смотрю вперед, и мурашки по моей коже. Каждый день собираю себя по мелким кусочкам. Все свои этапы жизни записываю в каждой строчке. Что бы ни говорили, как бы ни мешали мне, но я все же остаюсь верен своей мечте. Прожигаю каждый день, чтобы стать счастливым, но останусь собой, даже если не буду любимым. Хочу верить в светлое завтра, где будет все доступно, где можно воплощать мечты и не идти на уступки. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить, так хочется верить. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить, так хочется верить. Мне так хочется верить, что завтра будет все по-иному. Мне так хочется, но здесь устроено все подобно трудному. И как вырваться нам из этого порочного круга? Как добиться мира нам, не убивая друг друга? Не понимая смысл всей этой суеты бесполезной. Если сейчас так, то что же дальше интересно? Мы не носим смокинги, но мы боссы своей жизни. Мы сами решаем вопросы, что в воздухе повисли. Пау, один выстрел, и ты уже труп. Если ты не смог понять, где враг, а где твой друг. Пау, один выстрел, и ты уже труп. Этот мир жесток, как ленись, посмотри вокруг. Я просто хочу денег и красивые авто, чтобы была возможность улететь туда, где тепло. Я просто хочу отдыхать и жить сейчас. И верь, сбудутся мечты, придет наш час. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить, так хочется верить. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить в светлое завтра. Не так хочется верить, так хочется верить. Так хочется верить.